1704-1705. 4 января. Конечно, эвкалипт и диодар хороши. Уже давно это знаете. Можно эвкалипт с горячей водой. Значение его не столько физическое, сколько духовное. Сущности темные не выносят эвкалипт. 1706. 6 января. Явим спокойствие, ибо не прибавим напряжения к великому напряжению пространства. Не будем напрягаться посылками мысли, просто скажем «мы готовы помочь». 1707. 10 января. Каждое усовершенствование уже будет трудом человеколюбивым. Можно думать о здоровой пище, можно упрочить ее полезными ингредиентами, можно не забыть об учении, которое стремится ко благу всей жизни. Когда же при печении хлеба читают учение, что же может быть полезнее такого сотрудничества? Огонь хлеба насущного пусть напомнит об огне зерна. 1708. 11 января. Только единение может вызывать благодать огненную. Явление темных может быть отражено именно огненной благодатью. Нужно собирать капли этой благодати. Учитель может идти по этим знакам света. Каждая черная звезда, как завеса, на пути. Будущее должно быть освещено благодатью огненной. Нужно собрать силы для хождения превыше гор. 1709. 27 января. Арджуна 3 – полезное средство, но оно предполагает сердечную болезнь. Но когда имеем дело с огненным круговращением, тогда страфант полезнее. 1710. 31 января. Пусть вы для себя твердо храните сознание, что все прекрасно на пути служения. К прекрасному и великому пристают большие корабли. Там, где ужас, там урон. Будем осторожны, ибо черные топоры над головами, но щит радости, веры и почитания иерархии крепок. Так повсюду напитаем пространство, поют пустыни о сроках славы. Истинно только высшими путями можно достичь высшего. Правильно чуете, что нужно путь, несущему бремя мира, не затруднять. Так пусть все запомнят. Кто о служении сердца знает, пусть сердцем запомнит нести ответственность. Так сужденные сроки приходят, и знамение близится, когда вождь и белая тара провозгласят нашу волю. Так запомните. Каждый на своем пути в общем великом служении велико бремя мира. Нелегко нашу волю народам дать, но велик вождь и будет, так как завещано. 1711. 1 февраля. Великое дело – быть на дозоре владык и ашрама. Великое дело – просвещать народы. Великое дело – нести волю учителя. Какая торжественность сияет в великом служении. Земное притворяется в небесное и стирается граница миров. 1712. 3 февраля. Истинно мы трансмутируем ступень, угрожающую великое царство Духа. Стихийные сроки приходят, и творческий магнит тянет к завершению. Так запомним о великом творческом магните завершения. 1713. 4 февраля. Вечно, вечно, так гласит огненное право. Стихия стихии есть огненное право. Как неукрощаем огонь, который космическое право утверждает, так властвует огненное право. Так пришел великий час, когда мой дух может опять сказать о праве огненном, о том, чем полно сердце и чем поет явленное сердцем. Жду часа, жду минуты, жду мгновения и радости огненного права. Так начнем новую ступень, и тем кончу счет многих тысячелетий. Чудесная ступень. Храню вас всеми радостными явлениями. Вечно, вечно, так запишите на огненном праве. Идем к вечному объединению. 1714. 6 февраля. все чудеса под ливнем, потому мы будем брать все превходящее поверх всех терний. Время великое огненного права, и куем мы явление для всего плана, но поверх всего огненное право, и оно делает достижимым все прочее. 1715. 8 февраля. Сегодня наш день, и хочу сказать о том, что красиво и сокровенно и является огненным правом. Есть огненная струя жизни, которая проходит тысячелетиями. Вихрь света несет утвержденные частицы атома к завершению. Закон не приложен, когда огненная струя проходит, творя огненное объединение. Огненное право творит согласно космическому закону. Так мы утверждаем великое творчество Духа. И как велика жертва Архата, когда нужно единый путь совершать на двух планах, но не помочь человечеству без огненной земной помощи. Так творит огненное право. 1716, 11 февраля. Когда говорят об атомистической энергии, то не знают, что есть энергия объединенного атома, которая движет Вселенной. 1717, 13 февраля. Все космические энергии напряжены, потому все центры так чувствуют явление. Тоска всегда перед великими событиями. Все явления чувств преображаются к данному сроку. 1718, 15 февраля. Так трудно явить человечеству высшее право Духа. Огненное право лежит в основании всего бытия и правит миром. Если дать закон миру, то мужское начало прежде всего возмутится, ибо не хотят признать великое явление женского начала. Это утверждение есть мировое начало. Все неуравновешенные явления происходят от нежелания признать величие женского начала. Великое будет весть миру, что силы высшие являют почитание величию Матери мира. 1719, 17 февраля. Являем напряжение в кровавом поту, чтобы разрядить сферу землетрясений. Огонь бушует, и мы хотим удержать огненное течение. Так мы удерживаем токи. Шлю лучи, мощь вам. Потому мы приближаемся к вершине огненной. Тяжкие последние шаги подъема. Чует сердце близость вершины. Нужно явить то огненное терпение. И прекрасно будущее, такая явленная мощь сияет. 1720, 18 февраля. Великое право преемственности всюду царит в космосе, и нужно думать о великом законе, закаляя дух. 1721, 20 февраля. Так преисполнимся красотою завершения. Каждая огненная мысль о великом огненном праве приближает к космическому закону. Так все приходит со сроком и сбывается предназначенное. Так мы являем сокровенный срок. Огненное право созвучит на всех высших мирах, во всем космосе закон единства, и на высших мирах закон завершения есть главное действие. Этот закон есть основа всего мироздания. Так будем огненно приближать сокровенный срок. Так утверждаю притяжение огненного права. 1722, 27 февраля. Конечно, можно было бы приоткрыть завесу, но произошло бы такое притяжение, что пришлось бы ускорить сроки, потому мы живем в изоляции. Сокровенный луч соответствует космическому лучу. Самое космически прекрасное утверждается этим космическим лучом. Сознание и каждое тонкое чувство напрягается этим огненным лучом. Такое великое время, и каждый миг приближает великий срок». 1723, 1 марта. Ведь разъединение так утверждается человеческими действиями. Если бы человечество поняло, насколько объединение удерживает мир от разрушения, то дух человеческий очистился бы в своих исканиях. Космическое право является мощью, которая правит миром, ведь все древние понятия озарения имели в виду огненное право. Так творим вместе великую космическую ступень. 1724, 4 марта. Конечно, владыка Платон знал о великом утвержденном законе на протяжении тысячелетий. Сестра Эр знала тоже явление притяжения. Так идут сплетением все явленные энергии. Не может дух достичь ступени Архата, не найдя великий космический закон. Бывает тоже, что дух знает на последней земной ступени, но иногда нужно как бы забыть великое право. Конечно, явления огненного переплетения в жизни разнятся в потенциале. Конечно, никакая самая пламенная земная любовь не сравнима с огненным сплетением чудесного огня космического закона. Но земные сплетения дают основу космическому слиянию. Мощные жизни дают мощное завершение, ведь сердца являют такое огненное сплетение, и пространство являет зов. Мы помним каждую улыбку сердца. Пространство приветствует космическое право. Так закон царствует в космосе. 1725, 5 марта. Нужно тонко разбираться в героизме. Ибо основание геройства не всегда открыто глазу обывателя. Как прекрасен путь царственного духа. 1726, 6 марта. Почему произошло такое нарушение равновесия? Конечно, это не космическое явление, но порождение человеческого разума. Конечно, Великая Матерь, дающая, уступила началу берущему. Но кто дает мощь и питает жизнь? Все данные человечеству законы имеют высшие и тонкие формы на других мирах. Все космические законы не ограничиваются одними земными формами. Планета – одна из граней космических жизней, потому переход на другие миры так прекрасен. Так утверждение огненного права настолько пламенно, что все земные законы расплавляются явлением высшего объединения. Так запомним. 1727, 13 марта. Пусть общинник, которому дано поручение, не требует от вождя ни воздаяния, ни поклонения, смирения в служении, другого пути нет. Также и в высших законах нужно понять не явь, но невидимое. Столько говорилось об аскетизме, но к высшему закону никто не пришел. Между тем нужно духу в искании подняться в высшие сферы и так достичь истины. 1728, 17 марта. Древние знали об огне Венеры и праздновали огни объединения атома. Оставшиеся поверья о Венере, приносящие изобилие, относятся к явлению объединения. Древние легенды о летающих птицах Духа Высшего, на груди которого было изображение женщины, есть символ объединения. Самое древнее учение имеет в своих сокровенных писаниях тайну истинного назначения человека. Так на протяжении веков и тысячелетий человечество направлялось к высшему пониманию своего назначения. Из мощных истин невозможно дать настолько нужное человечеству. Индусы знают в духе, почему они чтут Венеру. 1729, 22 марта. Все прекрасное на последней ступени становится таким трудным, и до великого срока мы должны нести всю тягость и всю тоску за деяния человеческие. Конечно, опыт Агни-йога не ослабевает, но сотрудничество центров особенно важно в это космическое время. Многие предпочитают быть руслами, но устье может утвердиться на питании явленного синтеза. 1730, 25 марта. Первый принцип, когда макрокосм утвердил великий закон явления нагнетания энергий из космического резервуара. Силы великого разума постановили, что князь тьмы утеряет свою изощряемость, когда владыка Шамбалы управлять будет со сфер высших. Второй принцип, когда ускорился Армагеддон, то нужно напрячь силы в высших мирах. Третий принцип – нужно напрячь ту великую мощь, которая, завершая свое великое назначение, является самым мощным лучом помощи для планеты. Четвертый принцип – созидание новых начал. Конечно, когда час огненного права приходит, мы утверждаем начало нового цикла, и опыт с конденсацией астрального тела нам очень пригодится, и наш явленный объединенный луч не оставит планету, но, выйдя из сферы, за пределы которой не может проникнуть князь тьмы, мощь наша будет безмерна. Решение сынов разума принесет великие события.